Глава 12. В этом кафе мы встречались один раз. Это было совсем маленькое и невыразительное кафе на 6 столиков. Серый пол, бежевые стены, барная стойка, круглые столики, фотографии старых паровозов и аэропланов по стенам. Ничего хорошего или особенного, но мы встречались здесь. И это место уже было важнее и ценнее для меня, чем модные и продуманные заведения. Не занят был только один столик у самого входа. За всеми остальными сидели люди и уходить не собирались. Я сел за свободный столик, снял пальто, шарф, положил все это на соседний стул и взглянул на часы. Было без 7:08. Я сел спиной к входу, чтобы не смотреть на улицу и на дверь. Я знаю себя. Если будет видно улицу, буду смотреть туда, и ожидание станет еще тяжелее. Она должна была подойти справа. Там, в торце дома, который стоял перпендикулярно проспекту, был вход в ее офис. Синяя светящаяся надпись, название фирмы, еще светящийся самолетик и кораблик. Очень мило. Я так хотел зайти туда и увидеть ее на рабочем месте, но не посмел этого сделать. Я сел, чтобы не смотреть на дверь, откуда она появится. С самого детства, когда я сильно чего-то ждал и смотрел туда, откуда должно было то, чего я ждал прийти или приехать, я никогда не дожидался или пропускал момент появления. Например, мы с мамой встречали отца на вокзале. Я ждал, вглядывался туда, откуда выворачивали напрямую рельсы того пути, по которому должен был приехать отец. Мне так хотелось увидеть появление поезда, но поезд задерживался. 3 минуты, 5, 6, и я отвлекся на какие-то секунды. Что-нибудь спросил у мамы или она у меня, а когда вернулся взглядом к рельсам, по ним уже двигался локомотив. Чудесное появление было пропущено. И так всегда и со всем. Потом я решил, что это я сам задерживаю ожидаемое своим взглядом. Так что я сел спиной к входу. За последний месяц количество звонящих мне людей и, соответственно, звонков мне сильно уменьшилось. Просто я перестал изображать радость по поводу каждого звонка. От приглашений на разные мероприятия сразу отказывался и старался не вести никаких переговоров. Постепенно звонки стали все реже и реже. Я был рад этому точно так же, как года 4 назад радовался беспрерывным звонкам заказчиков, коллег, друзей и приятельниц. Я ощущал свой успех. Я чувствовал, что нужен многим людям, что они хотят меня не только в качестве исполнителя неких работ, но и как собеседника, приятеля. В Москве тогда вдруг резко увеличился мой круг общения. Появились новые маршруты, адреса, лица. Месяц назад я понял, что все это суррогат и ерунда. Я построил один хороший дом и все. Этот дом оставался моей визитной карточкой, но для Москвы этого было пока достаточно. Тишины стало больше, даже стихли волна звонков типа «Ну куда ты спрятался?» или «Ты что-то задумал, наверное?» «Не звонишь, не пишешь?» или «Милый, ты не заболел? Тут все тебя потеряли». На все такие звонки я бурчал что-то невеселое. Я ждал звонка только от нее. Она не звонила мне ни разу. «Нет-нет». Не было такого, чтобы она должна была позвонить и не позвонила. Я сам звонил всегда. А просто так, среди дня, среди ночи или утром. Просто, чтобы услышать мой голос, просто, чтобы поболтать. Она не звонила. Она не такая. Я был в восторге от этого. Но если бы она позвонила хоть раз, я стал бы просто счастлив. Я ждал звонка. Ее звонка. Всегда. Тем, что происходило в последнее время на работе, я был доволен. Год назад мой офис и я вели одновременно 6 строек ремонтов и реконструкций. Меня, Гриши, моего помощника, а также нашего секретаря и бухгалтера, нас не хватало, чтобы уследить за всем и справиться со всеми документами, согласованиями и прочей фигней. Объекты были неинтересны, я нервничал, надрывался и понимал, что не справляюсь. Удар по самолюбию был страшный. Сейчас же на нас висело всего 2 объекта. Я решил, пока их не закончим, новых не брать. И вообще, нужно было завязывать возиться с магазинами и аптеками. В Москве можно этим заниматься до бесконечности. К тому же пошли предложения из родной и неродной глубинки. Я же стал, ё-моё, московским архитектором. При всей нелюбви к Москве, которая равномерно нанесена на все просторы Родины, московскость – это лучший товарный знак. Я отлично помню афишу на стене городской филармонии моего родного города. Афиша сообщала о концерте нашего местного симфонического оркестра. Вся информация об оркестре, великие имена композиторов, чьи произведения должен был исполнять наш оркестр, все было напечатано синим, среднего и мелкого размера шрифтом. Синим было выбитое слово «дирижер», только «Давид Сиделян, Москва» горело красными большими буквами. Я не откликнулся ни на одно предложение за пределов столицы. Я пока еще не научился пользоваться этим магическим словом «Москва», которое почему-то обязательно ассоциируется с красным цветом. Хотя нет, чего там, я привык. Я не хотел уезжать из Москвы. Здесь у меня было все. А теперь еще и она. А отдел я почти устранился. И был доволен. Она, кстати, тоже приехала в Москву лет 10 назад. Приехала откуда-то издалека. Она рассказывала мне. Из гораздо более дальнего далека, чем я. Я понимал, что она слишком хороша для меня. Я сидел и ждал. Все мое туловище замерло и прекратило подавать мне сигналы о своих границах и глубинах. Работали только голова и сердце. Ровно 8 часов я начал стремительно скользить в сторону отчаяния. В 8:07 я позвонил ей. Странное дело, я почему-то и так знал, что она не придет. Знал сразу, еще до того, как мы договорились о встрече. Я не обиделся. Я не мог обидеться на нее. Я даже не мог придумать или представить себе ситуацию, в которой я мог бы на нее обидеться. И я не огорчился. Нет, я как будто выпал из самолета на предельной высоте и скорости. То есть я задохнулся и замерз одновременно. Она ответила не сразу. Мне пришлось ждать 9 или 10 гудков. Фактически, она опаздывала только на 7 минут, но почему-то я почувствовал, что она не придет совсем. Ее голос был очень далеким. Она искренне сказала, что только когда я позвонил, только тогда посмотрела на часы и ужаснулась. Она попросила простить ее. У нее возникли какие-то неприятности, и ей пришлось уехать из офиса. Предупредить меня она не могла. Она также сказала, что не могла позвонить, хотя помнила о том, что надо это сделать. Я спросил, не случилось ли чего с ее дочкой. Она сказала, что нет, и что она не может больше говорить. Предложила созвониться завтра. Еще раз попросила прощения и отключилась. «Так», — подумал я, — «так», — сказал я вслух и повторил это какое-то неопределенное количество раз. «Мне нужна помощь», — подумал я, — «помогите мне». Потом я резко ощутил, что за весь день я выпил 4 кофе и бутылку кефира и ни разу не сходил в туалет. Мой организм подал мне отчаянный сигнал. Я встал и пошел в туалет. Там я пописал, немного поплакал, умылся, постоял, держась руками за раковину умывальника и глядя в свои глаза в зеркале. В этот момент я послал мощнейшее сообщение о страдании и отчаянии. Если бы спутники в космосе улавливали эти сигналы, то несколько штук из них сошли бы со своих орбит. Потом я вышел из туалета. «Вы свой телефончик так не оставляйте, пожалуйста?» Услышал я голос, оглянулся на него и выяснил, что говорил бармен. Темноволосый, явно южный мужчина в белой рубашке, черном жилете и хороших очках. «Возле двери оставлять не надо. Я, конечно, смотрю, но с вами все в порядке?» Через пару минут я сидел на высоком табурете у стойки, пил колу со льдом и лимоном и набирал номер телефона Макса. «Вы прямо позеленели. Я подумал, сейчас упадет человек», — говорил черноволосый бармен. У него была маленькая табличка на груди. На табличке было одно слово «Эрик». Эрику было лет 50, не меньше. И я понял, что мне срочно необходим Макс. Пусть приедет и заберет меня отсюда. Заберет куда-нибудь. Нальет мне водки, заставит меня съесть чего-нибудь. Пусть ругает меня за то, что я расклеился, или просто болтает со мной на любую свою тему. Я не могу быть сейчас один. Но это еще не предел. Дна еще не достиг. Нет, это еще не дно. До дна еще падать и падать, думал я. Там было так хорошо. В пустыне, в траншее у пулемета, в холодном темном море. Очень хорошо. В вагоне военного эшелона было спокойно. Холодно. И спокойно. Там было спасение, потому что там не было надежды. Совсем. Даже тени надежды не было. Еще было бы здорово находиться где-нибудь на полярной станции, чтобы был маленький тихий вагончик среди бесконечных льдов и снегов. Холодный океан отделял бы эти снега и льды от материков, где было тепло, где шла жизнь. Хорошо было бы жить на этой станции много-много месяцев, а то и лет. Чтобы там со мной был молчаливый и суровый напарник, с которым мы обменивались двумя-тремя словами за день. Например, такими. Я. Будешь чай? Он. Буду. Через 3 часа. Он. Сходишь за дровами? Я. Схожу. И ближе к ночи. Я. Кто будет сегодня проверять приборы? Он. Я. И все. И достаточно. Чтобы в нашем вагончике было тесно, но уютно. Тепло, но не жарко. Окошко было бы всегда замерзшим. И оно то ярко светилось бы полярным солнцем, то темнело бы полярной ночью. Мне нужно было бы изо дня в день выходить на связь, что-нибудь куда-то докладывать. А что еще делают полярники? Еще нужно было бы аккуратно вести специальный журнал. 3 раза в день покидать наш вагончик в любую погоду, чтобы проверить показания каких-то приборов. Ну, в смысле, если бы я был полярником, я бы умел это делать и знал, зачем это нужно. Конечно, если бы у меня был напарник, мы бы все делали по очереди. По очереди снимали показания приборов, заполняли журнал, делали уборку, готовили еду, выходили на связь с большой землей. Еда была бы очень однообразная и простая, но с этим как раз у меня проблем бы не было, но необходимо, чтобы было много книг, таких толстых и бесконечных старых романов. Все перечитать или прочитать впервые. Нужен был бы весь Жюль Верн, Вальтер Скотт, Стивенсон, Марк Твен, никакого Достоевского и Толстого. Диккенс? Можно. Капитанскую дочку и повести Белкина? Тоже хорошо. Но, к сожалению, Пушкин мало такого написал. В общем, ничего современного и поменьше отечественного. Откупорить шампанского бутылку и перечитать «Женитьбу Фигаро» – это прекрасно. Наверное. Но я не могу этого сделать. Не могу. По простой причине, что я не читал «Женитьбу Фигаро». Значит, как я могу ее перечесть? Да и откуда шампанское на полярной станции? Еще каждые 3 месяца прилетал бы самолет, но не садился. А пролетал бы над нами, приветственно качал крыльями, сбрасывал ящики с оборудованием, едой, подарками, книгами. Но никаких писем. Никаких. Еще хорошо сидеть в тюрьме. Но не в нашей, не сейчас и не за преступление, а так. Непонятно за что и во французской тюрьме. Давно. Чтобы была даже не тюрьма, а крепость. Каменные стены, деревянная дверь с металлическими заклепками, свежее сено на полу, высокое окно с решеткой и синим небом. Книга у меня должна была бы быть только одна, тяжелая старинная Библия, и больше никаких книг. Надо же в конце концов прочитать Библию. У меня всегда были бы чистые, свежие рубашки со свободными рукавами и узкими манжетами. Рубашки не такие, как сейчас, не тонкие, а из такого толстого полотна. Я был бы всегда хорошо выбрит. Кстати, интересно, как они там брились тогда, давно? Хорошо, если бы ко мне приходил цирюльник и брил меня каждое утро. И чтобы иногда приходил священник и беседовал со мной. Мы вели бы с ним бесконечные, спокойные философские дискуссии. Можно было бы играть в шахматы с надсмотрщиком. Мне приносили бы хороший хлеб, яблоки и кувшин вина. Но только чтобы не было никакой возможности передать кому-нибудь какую-нибудь записку или получить от кого-нибудь письмо. Еще чтобы было точно известно, что нет никакой возможности сбежать отсюда, что из этой крепости никто не сбегал и даже не пытался. Чтобы на душе было спокойно, чтобы не было неотмщенной обиды или долга чести. Чтобы точно знать, что я посажен в эту крепость навсегда. И нет совершенно никакого смысла ждать смены власти или помилования. Нет, вот так до конца. Очень хорошо было бы быть монахом, но не православным с длинной и непослушной бородой. Я не хочу жить в холодной келье, не хочу есть постные щи и кислую капусту, сидя за общим столом с такими же, как я сам, если бы я был монахом, бородатыми, бледными, сутулыми и некрасивыми людьми. Не хочу делать грубую, убогую работу, преимущественно зимой на морозе. Нет. Хочется быть монахом где-то далеко-далеко, где красивые пейзажи, тишина. В маленьком озере плавают карпы. В общем, где красиво. Есть и горы, и равнины, ни жарко и ни холодно. Где можно наконец-то побрить голову раз и навсегда. Там не было бы вообще ни одной книги. Там все и так все знают. Там бы я изнурял свое тело сложнейшими упражнениями, учился спокойствию и силе. Встречал восход и провожал солнце на закате, сидя в одной позе. Там, наконец-то, появился бы авторитетный для меня человек, мой учитель. Обязательно маленький, сухонький и знающий всего меня насквозь и на 3 шага вперед. Он научил бы меня слышать дождь и отличать песню сверчка от трели цикады. Научил бы видеть облака и понимать их. Научил бы идти сквозь туман и всегда выходить к храму. Там бы я написал свое первое стихотворение «Палочкой на песке». Стихотворение о дожде, облаках, сверчке, цикаде, о тумане и песке. И ни слова о себе. Ни единого слова про себя. Еще бы я согласился отправиться в бесконечную космическую экспедицию. Такую экспедицию, которая не вернется, а если и вернется, то тогда, когда на Земле уже не останется никого из тех, кто бы мог меня ждать. В космосе и на Земле время идет не одинаково. Я улетал бы и знал, что больше я ее никогда не увижу и не услышу. Меня бы усыпили, чтобы я проснулся через 1000000 лет за 1000000 парсек от Земли. И я бы проснулся в мире, где ее нет. А если бы улетела она, я бы не смог остаться. Нет-нет, здесь мне все напоминало бы о ней. И я не смог бы не ждать ее. Здесь оставаться нельзя. Макс ответил, слава богу. Макс, приезжай сюда немедленно. Саня, давай лучше ты сюда, тут как раз... Макс, блядь, умоляю, приезжай, пожалуйста, сюда. Забери меня отсюда. Что случилось? Макс спросил уже серьезным тоном. Макс, приезжай, пожалуйста. Саня, а ты где? На проспекте Мира. Если ехать от центра... Я понял, что не смогу толком объяснить Максу, как надо ехать. Макс, сейчас я передам трубку и тебе все объяснят. Прошу тебя, поторопись. Я передал трубку Эрику с просьбой растолковать моему другу, как сюда приехать. Эрик взял у меня трубку и долго, терпеливо, подробно и даже жестикулируя объяснял Максу, как добраться. «Он скоро приедет», — сказал Эрик, возвращая мне телефон. «С вами все нормально? Может быть, чаю? Или покрепче?» «Нет-нет, все очень хорошо. А мой друг не сказал, откуда он едет?» Он спрашивал, как ему ехать с Нового Арбата. «А, далеко. Я понял, что минимум 40 минут мне нужно будет сидеть и ждать. Это ужасно. Но ехать одному куда-то? Нет-нет, подожду. Очень хотелось выпить чего-нибудь, причем выпить залп.